«Прошу прощения», — отвлек его от еды молодой голос. Повернув голову, Плитниц обнаружил рядом с собой молодого мага. «Слишком молодого, только школу башни закончил, похоже. Вы мне поесть дадите?» — спросил он раздраженно. «Прошу прощения», — склонился парень. «Говори уже, с чем пришел», — вздохнул Плитниц. «Незачем срываться на молодняк. Мне сказали сообщить вам, что в третьем приемном зале вас ждет посетитель из гильдии Стрел», — сообщил мальчишка. «Целители, им-то от него что надо?» «Третий приемный», — кивнул Плитниц. «Я понял, иди. Всего хорошего, господин Плитниц», — поклонился он, прежде чем уйти. Естественно, лететь к нежданному посетителю Плитниц не собирался, сначала надо доесть, но заметив движение в его сторону, со вздохом отложил столовые приборы и поднялся. «Прошу прощения», — поднял он руки, обращаясь к смутно знакомому мужчине, который явно к нему шел. «Меня ждут, должен бежать. Если что-то важное, вы знаете, где меня найти. Третий приемный — это зал ожидания для лиц высокого положения. Залом он был весьма условно, скорее большая, богато обставленная комната. Именно сюда отправляют самых важных посетителей», и вспомнил об этом факте Плитниц только когда зашел в зал ожидания. Женщина небольшого росточка, максимум 1,60 м, сидела на диванчике возле небольшого круглого стола и пила какой-то напиток. Сидела лицом к входу, так что, зайдя в комнату, маг сразу понял, кто к нему пришел. Простой человек дал бы главе гильдии лет 50, а вот не знающий ее маг был бы в растерянности, так как от женщины вообще не фанило маной. Было абсолютно непонятно, сколько у нее кругов. Вообще-то, Плитниц тоже так мог, но спокойная жизнь отучила мага, участвовавшего в войне с Инферно, скрывать свое присутствие. «Приветствую, госпожа», — чуть поклонился он, подойдя к ней. «Давненько мы с вами не виделись. Лет 40», — поставила она чашку на стол. «Последний раз я видела тебя 40 лет назад, на празднике в честь дня рождения главы башни Земли. Приятный был праздник», — присел он на диван, стоящий напротив первого. «А через неделю меня отправили в командировку на западную клешню». «И как?» — спросила она из вежливости. 5 лет жары и высокомерия ящеролюдов», — вздохнул он. «Душная вышла командировка. Все в прошлом», — произнесла она с улыбкой. «Это хорошо и плохо. А в настоящем у нас что?» — спросил он. «Надеюсь, у вас все хорошо, как обычно», — пожала она плечами. «Разве что любопытство в последнее время покоя не дает». «По поводу?» — спросил Плитниц, понимая, что они переходят к делу, с которым она пришла. «Просто я не могу понять», — улыбнулась она. «Зачем Тессарий второго иностранного пытается нанять боевых магов? С кем ты собрался воевать, Ларим?» Сквозь медитацию почувствовал осторожное касание. «Я в этот момент строил связи внутреннего каркаса, и все было настолько просто и быстро, что останавливаться не хотелось. Но в следующее мгновение сознание посетило мысль, что я начинаю слишком привязываться к колодцу и его мане». Открыв глаза, посмотрел на стоящего рядом Гарана. В стороне, с закрытыми глазами сидел Танис. «Кто?» — задал я короткий вопрос. «Жрецы», — ответил Гарана. «Значит, скоро все решится», — вздохнул я, после чего начал подниматься на ноги. «Ну, пойдем, послушаем, что они нам скажут». От Драума я ответа так и не дождался, но там и так понятно, к чему все идет. С магами, вроде как, разобрались. Остались жрецы. После их ответа будет понятно. Хотел сказать, стоит ли продолжать, но нет, я это дело так просто не оставлю. Однако после этого разговора станет понятнее, что и как делать дальше. Скорее всего, они согласятся помочь. Им, в смысле, верхушке храма, это ничего не будет стоить, вопрос лишь в размере этой помощи. Могут и всего лишь десяток, а то и пяток жрецов выделить. Политика и в храме политика. Оказавшись в подвале своего дома, осмотрел себя. Вроде норм, мятый немного, ну так я и не на прием к знати иду. Поднявшись из подвала, сделал разворот на 180 градусов и спустя несколько секунд ходьбы оказался в гостиной, где за столом сидел Талирум, один. И я не про его сопровождение в виде паладинов, я об официальных лицах храма. Понятно, что Тали тоже официальное лицо, но он не переговорщик. «Здравствуй», — кивнул я ему, подойдя к столу. «Извини, что ждать пришлось. Хотел доброго дня сказать, но не был уверен, какой час за окном. Светло, но у нас и утром светло, и некоторое время вечером. Доброго вечера, ваше высочество», — поднялся он из-за стола. «Да садись ты», — улыбнулся я. «К чему эти политесы?» «Всего лишь вежливость, ваше величество», — улыбнулся он, казалось, через силу. Что-то мне это не нравится. Они мне хоть пяток-то жрецов дадут, или парочкой отделаются. Последнее вообще ни о чем. Два целителя на всю армию это. Даже пять мало. Садись, кивнул я ему, одновременно с этим присаживаясь на стул. Новости, судя по всему, не очень. Прошу прощения, ваше высочество, пробормотал он, опустив голову. Священный совет принял решение занять нейтральную позицию. Что? Не понял я. И что это означает? В смысле нейтральную? По отношению к демонам, это официальный ответ, ответил Талий хмуро. Просто отписка. Подожди, покачал я головой, прикрыв глаза. Подожди, они решили отказать мне в помощи, вообще, прошу прощения, ваше высочество, произнес он не глядя на меня. Что за бред, не мог я осознать ситуацию, я же не против смертных выступаю. Какой еще нейтралитет? Это всего лишь, это я понял, не дал я ему договорить. Но они там совсем, что ли, рехнулись. А причина? Причину отказа они озвучили. Они не хотят бессмысленных смертей слуг милостивой, ответил Талий морщись. Не верит в опасность ситуации. Охренеть, не знал я, что и сказать. Амела, она же, вот черт, вы, они там совсем гнева богини не боятся? Госпожа молчит, выдавил он из себя. И это еще один повод для иерархов отказать вам. Если милостивая молчит, значит, не желает вмешиваться, а значит, и они не должны. Бред какой-то, потер я лоб. Чего-то я в этой жизни не понимаю. Меня ошарашил сам факт отказа жрецов помочь. Понятно, что даже если бы они согласились и выделили мне пару жрецов, это было бы тем же отказом, но чтобы настолько откровенно и категорично. Если бы они дали положительный ответ и выделили хоть кого-то, пусть даже одного жреца, я мог извернуться, кинуть клич жрецам, поискать тех, кто готов на свой страх и риск пойти к демонам. Уверен, такие нашлись бы, но при отказе властей храма простые жрецы тоже в отказ пойдут. Не станут они перечить начальству, не в мирное время. Я, вскинулся Талий, плевать, я пойду с вами, ваше величество, к черту этих политиков. Я говорил раньше и повторю вновь, Талий Рум с вами, если бы они хоть не отказывали, если бы сказали, что помочь не могут, но мы с вами. Если бы, накрыв лицо ладонями, несколько секунд просто сидел, какого черта я должен этим заниматься, опустив руки, осмотрел Талия, и глядя ему в глаза, спросил, и, это все, что ты можешь, молчать, в ваше высочество, растерялся Талий, я не понимаю, тебе хватило бы одного слова, продолжил я зло, одного, мать его, слова, чего молчишь, хоть мне ответь, что происходит, ваше высочество, простонал Талий. Я всего лишь старший жрец. Это какая-то игра, решила посмотреть, как смертные справятся. Цедил я сквозь зубы. Или ты как Сантана, тоже думаешь, что это все ерунда. Ну так скажи это. Молчишь? Ну конечно. Это ведь не портал в Инферно, всего лишь какой-то демон-герцог. Тоже думаешь, что жизнь на этой планете достойная цена? Говори, Бетти. Ударил я кулаком по столу. Меня начинает бесить твой храм, а ты так уже давно подбешиваешь. «Успокойтесь, милорд», — произнес Гарана, кладя мне на плечо руку. И правда, опустил я взгляд на столешницу. «Какого черта я трачу нервы на эту фифу? Как же все достало?» — прикрыл я глаза. «Не стоит называть так богиню», — произнес Гарана спокойно, особенно в присутствии ее. Чего это он замолчал на полуслове? Вздохнув и подняв голову, встретился взглядом с двумя колодцами света вместо глаз. Это уже не Талий. Глаза светятся белым светом. Такого же цвета ореол вокруг головы, и голос, который, казалось, проникал в самую душу. «Боги не способны видеть будущее», — произнесла Мела. «Очевидно», — пробормотал я, — «известный факт, зато мы можем просчитывать вероятности», — продолжила она. «Это должно меня впечатлить», — усмехнулся я. «Великое множество вероятностей», — не обратила она внимания на мои слова. «Сотни тысяч путей, но лишь некоторые из них ведут к успеху. Я делаю все, что могу». «Молчание тоже один из этих путей?» — спросил я презрительно. «Причем один из лучших», — удивила она меня. «Ты поймешь, ерунда какая-то», — пробормотал я растерянно. «Тебе было достаточно объявить об угрозе». «Один из путей», — кивнула она. «Но думал ли ты о будущем?» «Поверь, я знаю, что делаю». «Поверить?» — нахмурился я. «Я тебе один раз поверил. В итоге Агия до сих пор сражается, ты поймешь», — повторила она. «Сейчас могу лишь дать совет, хватит стоять на месте, Дари». И как только она замолчала, Свет в глазах Талии начал гаснуть, как и ореол вокруг головы. И что она имела в виду? «Ваше, ха-а», выдохнул Талий. «Ваше высочество, я все равно с вами. Не паникуй», произнес я задумчиво. «Мелани была против твоего выбора, судя по всему». «Нет, ну вот ведь зараза», покачал я головой. Вроде и ответила, а вопросов еще больше стало. «Милорд», произнес Гарана неуверенным тоном. «Может, все-таки не стоит обзывать богиню?» Сидя на пеньке возле северных ворот, наблюдал за тем, как Стан Юрис пытался атаковать одну из центурий Аспия. Бойцу ближнего боя, которым являлся Юрис, было довольно сложно сделать хоть что-то. Центурия 8-го легиона весьма грамотно отражала его атаки, меняла направление и поднимала щиты, когда Юрис пытался зайти с фланга. «Чего это ты здесь один сидишь?» – спросил появившийся легион. «Могу то же самое спросить», – ответил я, продолжая наблюдать за прыжками Юриса. У северных ворот тренировались не только бойцы Аспия, но и охотники. Несколько сотен мужчин из первого сборного, как и всегда, отрабатывали все, что можно отработать, параллельно стараясь стать сильнее в личном плане. «Я так-то к Прану пришел», — ответил легион. «Хочу договориться с ним о разведке близлежащих окрестностей, на постоянной основе, а не как сейчас. Ну а я здесь просто так», — ответил я безразличным тоном. «Просто захотелось одному побыть, без команды, а не как обычно». Некоторое время легион просто стоял рядом и молчал. «Что-то случилось?» — спросил он. «Жрецы отказали в помощи», — ответил я. «Просто отказали. Лучше бы промолчали, уроды». «Плохо», — пробормотал легион. «И что теперь?» «А я не знаю», — ответил я, посмотрев на него снизу вверх. Драум молчит, но явно не собирается помогать. Причем в их случае молчание ничем не поможет. Маги вроде как будут, но толку с них без всего остального, ни жрецов, ни целителей, ни бойцов. Полуквадра и маги. Ха, это я еще к ним не обращался, кивнул я в сторону тренирующихся. Может и меньше полуквадры. У меня даже повода особого для рейда Крамерии нет. Это как? Не понял легион. Ты же сам говорил. Технически, мы должны пойти, пожал я плечами, вновь переводя взгляд на людей в отдалении. На практике. Почему я? С какого перепуга я должен рисковать, а может и жизнью жертвовать ради смертных, которые даже не пытаются себя защитить? Всем плевать. Наверное, только Драум со страху будет что-то делать, но максимум чего стоит ожидать, это укрепление обороны границ. Турио, вон, тоже все в обороне сидел. Сначала сестры Сарины сгинули, а потом и столица. Я в растерянности, легион, не знаю, что делать. Логика подсказывает, что надо валить в Атолу и тоже укреплять границу, а чуйка кричит, что надо на Рамирию идти. Только вот ни с чем. Еще имело это. Что имело? Спросил легион. Только не говори, что поссорился с богиней. Да черт знает, хмыкнул я. Может и поссорился. Буквально час назад общался с ней через Талия. Говорит, что ее молчание лучшее из возможных путей. Еще и посоветовала не стоять на месте. И что это значит? Посмотрел я на легиона. Вряд ли она имела в виду что-то прямое и очевидное. Куда мне надо идти? В Рамирию. Так я бы и рад, да не могу. Домой, в Атолу. А смысл? Я всего лишь центурион, милорд легат. Пожал он плечами. Как скажете, так и будет. Но если вам интересно мое мнение, то порой лучше отступить, чем переть вперед. Богиня ведь не говорила в Рамирию идти, она сказала не стоять на месте. Если я правильно понял, возможно, Атола тоже вариант. Переведя взгляд на тренирующихся людей, которые даже сейчас, ни о чем не подозревая, готовятся к будущим сражениям, ушел в свои мысли. За последнюю неделю много чего произошло, ситуация запуталась еще сильнее, но я по-прежнему считаю, что Драум не на острие демонической атаки. Так что бойцы первого сборного в безопасности. Нельзя сказать, что я их бросаю, если решу вернуться. Да и, пусть я не могу прийти с ними в Атолу, зато могу забрать с собой и оставить в Кариле, который в силу. Город рядом с границей Атолы, и если что, ребятки будут рядом. Надену корону, немного укреплю власть, возьму под контроль хоть что-то, а там и первый сборный позвать можно. Верну себе 8-й легион, возьму под контроль ресурсы, после чего можно будет задуматься над рейдами к демонам. Судя по предсказанию, в котором фигурирует кто-то с золотой молнией, у меня все должно получиться. После падения столицы предок примерно то же самое провернул. Успокоил легионы, собрал доступные ресурсы, укрепил оборону и начал покусывать демонов в попытке понять, что там у них происходит и как подороже продать свою жизнь. И такая меня злоба после этой мысли охватила. Причем не на себя, не на стоящего рядом легиона, предложившего отступить, и даже не на Мелу, ударившую своим молчанием под дых. Нет, я был зол на давно почившего урода, чье влияние рвет мою душу. Это что ж получается, я как и этот чмошник, сдался, опустил руки, мать его, я даже мыслю как он, ёпая мертвая душонка. Ты мог победить, урод, ты мог спасти империю, какой нахер продать жизнь подороже, и это все, на что ты способен, использовать лишь то, что под рукой. Ну уж нет, уёка, никогда, никогда я не сдамся, демоны будут уничтожены, империя восстановлена, а род Романовых Скорцы продолжит жить, только вперед, я буду смотреть только вперед, а не как ты, тварина, себе под ноги. Милорд Легат, ворвался в мои мысли голос, я буду использовать все ресурсы, которые у меня есть, все, даже тебя, гребаная ты мразота, а если чего-то не хватает, посмотрев на стоящего рядом Центуриона, упер руки, по которым бегали золотые молнии, в колени, и поднялся на ноги, повел плечами, если чего-то не хватает, я найду это, из-под земли достану, отставить пораженческие мысли, Рекс, произнес я, глядя на тренирующихся людей, этот бой еще даже не начался, идя в сторону бойцов первого сборного, разбрасывал вокруг себя молнии, я был зол, уже не так, как в начале, но достаточно, чтобы часть маны выходила наружу в виде тех самых молний, старая моя проблема, и вроде контроль хороший, но стоит только разозлиться и рядом со мной лучше не стоять, слабакам, во всяком случае, раскочегарив три звезды, создал контур техники. Впереди предстоит сделать слишком многое, чтобы опускать руки. Пора осмотреться и использовать то, что есть. Для начала, просто то, что есть. Расширив контур, дополнил упор четвертой звездой. Все больше и больше тренирующихся мужчин останавливались, смотря на мое приближение. Да, ребятки, нам предстоит повоевать. Уж простите старого легата, но иначе никак. Вы свой долг выполнили, но ведь и я тоже. Для надежности и увеличения времени действия запитал весь контур техники на пятую звезду. Остановившись метрах в 20 от крайней центурии, обвел взглядом выстраивающихся напротив меня бойцов. Увы, мне вновь придется воспользоваться вашей помощью. Никогда вы не подводили своего командующего, и я уверен, сейчас тоже не подведете. Не в ваших это правилах, братья. Прикрыв глаза, активировал технику. Ладонь сомкнулась на древке. Открыв глаза, посмотрел на штандарт света, сотканный из золотых молний. Проклятые демоны, чертова жизнь, а ведь я магом хотел быть. Переведя взгляд на своих братьев, набрал воздуха в грудь и вкинув в технику крика все, что мог, вонзил штандарт в землю. Легион, стоит, здесь. Не хотели иметь дело с принцем, будете иметь дело с легатом. Глава 47. Гагн доедал свой обед в северном направлении, приличного размера таверне, стоящий недалеко от северных ворот Суры. Тушеная говядина с овощами удовольствие не из дешевых, но после похода к Алане он мог себе такое позволить. Мог и большее, но опытный охотник знал цену деньгам и не собирался просаживать все заработанное на еду. Тем не менее иногда можно побаловать желудок. Его десяток бойцов обедал вместе с ним, как и несколько других отрядов из 21 и 23 центурии первого сборного. За прошедшее время с начала тренировок у северных ворот охотники, которые теперь считались частью первого сборного, давно выработали порядок отдыха, кто, когда и где, так что толкотни и споров уже давно не было. Вот и сейчас таверна была заполнена полностью, но мест хватило всем, как и еды с выпивкой. Вот вначале да, бывало, и драки случались из-за того, что какая-то центурия заняла все места, так еще все мясо себе забрала. «Артиллерия!» — выкрикнул один из бойцов 23-й центурии. «У нас тут спор возник, насколько кучно может пальнуть голем свои заряды. Метр будет, 3 метра рекорд», — ответил один из его бойцов. Гагны и его ребята официально относились к артиллерийскому подразделению, но так как с големами у северных ворот тренировались редко, большую часть времени они, как и обычные легионеры, стояли в строю. Можно сказать, что сейчас они более сильные и опытные строевые бойцы, чем раньше. Легион, стоит, здесь. Таверна замерла. Не все из присутствующих состояли в первом сборном, но рев, который, казалось, прошел сквозь тело, впечатлил всех. «Это что было?» — спросил один из двух стражников, обедающих вместе с ними. «Сбор», — прозвучало в тишине, и это слово стало сигналом к действию. 21-е, на выход. 23-е, выходим. 1-й артиллерийский, выходим и строимся, крикнул Гагн. Никаких пререканий не было. Легионеры молча откладывали столовые приборы, торопливо допивали пиво, после чего вставали и шли на выход из таверны. По улицам Суры летел клич непобежденного, и у тех, кто помнил войну с Инферно, даже мысли не было его игнорировать. Более того, они ведь и пришли сюда, чтобы услышать его. Талирум сидел на лавке во внутреннем дворе храма Суры и наблюдал за плывущими по небу облаками. Два паладина, что постоянно сопровождали его, куда бы он ни отправился, стояли за спиной. Он к ним уже привык и воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Помогать не помогали, но и не мешали ни разу. Сегодняшний день выбил Талия из колеи. И дело не в том, что милостивая использовала его для общения с принцем, и даже не в том, что она сказала, проблема была более приземленной. Его братья по вере отказали Романа в помощи. По мнению Талия, молчание милостивой не повод отказывать человеку, который хочет рискнуть своей жизнью ради других смертных. Они, храм Мелы, одна из их основных задач – помогать нуждающимся, защищать смертных от зла внешнего и внутреннего. А тут такое, словно в детство вернулся, когда политические игрища аристократии королевства Патан практически уничтожили небольшой род Рум. И вот опять, политика. Жрецы милостивой, причем высшие жрецы, показали, что они самые обычные смертные, наделенные властью. Легион стоит здесь. Вот оно, момент, когда Романа все надоело. Пришло время для выбора. Хотя о чем он, Талирум давно сделал свой выбор. Поднявшись на ноги, святой храм Мелы направился в сторону ближайшей двери, ведущей в храм. Двор, в котором он сидел, был внутренним, и чтобы не делать круг, обходя весь храмовый комплекс, нужно пройти его насквозь. Что он и сделал. Святой, окликнул его один из паладинов, когда он, выйдя из храма, подошел к воротам, ведущим в город. Можно узнать, куда вы направляетесь? Ты ведь тоже слышал, ответил он, не оборачиваясь. Легион зовет, и мой долг быть там, помогая смертным в борьбе со злом. Прошу прощения, святой, но мы не можем позволить вам этого, остановила его рука, опустившаяся на плечо. Вы слишком важны для храма, чтобы рисковать своей жизнью. Посмотрев на мужчину, что остановил его возле самых ворот, Талий перевел взгляд на второго паладина. «Вот как?» – спросил он насмешливо. «Значит, его высочество был прав, вы мои надзиратели, мы здесь, чтобы защитить вашу жизнь», – ответил ему второй паладин. «Прошу, святой, поймите и не сопротивляйтесь. Давайте вернемся в храм. Мне даже интересно, как вы хотите заставить меня сидеть на месте?» – покачал головой Талий. «Убери руку, святой, убери свою руку», – произнес он раздельно. На мгновение дрогнувший паладин вместо того, чтобы убрать лежащую на плече святого руку, переместил ее вниз, взяв Талия под локоть. Второй паладин сделал то же самое. «Прошу, святой», договорить первому паладину не дал белый свет, окутавший Талия. Повернув голову, он посмотрел на мужчину двумя колодцами света, пронзив своим взором его душу. Резко отпустив святого, два паладина сделали шаг назад и встали на колено. «С каких пор меч указывает руке? Что делать?» – спросила Мела, и хоть ее голос не рокотал и казался спокойным, обоих паладинов пронзила боль, словно тысячи иголок вонзились в их тела. «Госпожа!» – простонал один из них. «Мы не ничтожество», – не дала им договорить Мела. «Первый и последний раз я прощаю подобное, но если вы вновь когда-нибудь встанете на пути моей длани, я буду зла». Когда свет вокруг тела Талия пропал, а глаза стали вполне обычными, он еще несколько секунд молча разглядывал паладинов, переводя взгляд с одного на другого, и так ничего и не сказав, продолжил свой путь. Первый и второй паладины Суры продолжили стоять на одном колене, в растерянности смотря друг на друга. Боль начала уходить из их тел, но буря в душах не давала собрать мысли воедино. Когда Талий вышел из ворот храма, первый все же смог взять себя в руки. «Поднимаемся», — произнес он через силу. «Мы грешники», — произнес испуганно второй. «Мы меч ее», ответил на это первый. Работа закончилась, служение началось. Догоняем длань. И сорвавшись с места, два паладина, преодолевая затухающую боль по всему телу, побежали догонять святого. Замедлившись возле не обратившего на них внимания Талия, они пристроились у него за спиной. Обычные люди не заметили бы разницы между тем, что было, и тем, что есть, но достаточно опытные воины увидели бы сейчас не паладинов-надзирателей, а два клинка, выглядывающих из-за спины жреца, спокойные, пока в ножнах, да, пока в ножнах. Первое, что бросилось в глаза старому Дурану, когда он вышел из дома, это мужчина, которого удерживала его соседка Ранишка. «Сынок, прошу, не надо, не твой это бой, пусть эти сумасшедшие туда идут», причитала старуха. «Эти сумасшедшие позволили мне увидеть тебя вновь», рявкнул мужчина. «А может, и мне жизнь спасли. Отпусти, мам, я в долгу перед ними и не собираюсь прятаться. Сын, прошу, Дуран», увидела она старого соседа. «Хоть ты ему скажи, он мужчина», ответил Дуран. «Позволь идти ему этим путем, лучше бы внуков требовала, а не дома запирала». «Да какие тут внуки, если он сгинет там», воскликнула Ранишка. «Все, мам, отпусти», произнес сын его соседки, мягко отстраняясь. «Старик правильно сказал, такова наша мужицкая судьба. Прошу», плакала старуха. «Сынок, милый, прошу». Не только те, в ком проснулась память крови, шли на клич легиона. Множество мужчин собирались встретить свою судьбу. На этот раз они точно не будут одни. На этот раз никакого страха. Пока они живы, их дом будет в безопасности. Естественно, большинство людей, услышавших клич, никуда идти не собирались, да и толку, они не воины, не охотники, не стражники. Однако истории о точно таком же крике слышали, если и не все, то очень многие. Именно поэтому они выходили на улицы, надеясь разобраться в том, что происходит. Кто-то начал готовиться к отъезду, кто-то бегал по соседям с вопросами, а кто-то просто стоял и смотрел на вереницы людей, идущих по улицам в сторону северных ворот, с памятью крови и без, в доспехах и обычной одежде, строимой бесформенной толпой. Мужчина и одна конкретная женщина, ставшая ведьмой уже после рождения двух детей, шла не одна, а с мужем, который пусть и не знал, что делать, но и оставлять жену не собирался. Когда Гдан услышал призыв, он испугался. Несмотря на прошедшее время, он хорошо помнил, что произошло в прошлый раз. Но когда он выбежал во двор, застал жену за развешиванием белья. «Милая, не волнуйся», произнесла она, повернув к нему голову. «Это не боевой призыв. То есть все в порядке? Ты никуда не идешь?» «Иду», ответила она. «Но сначала закончу с бельем, милая». «Так надо, дорогой», произнесла она, наклоняясь к корзине и доставая оттуда очередную простыню. «Я даже молчу о том, что не могу бороться с чувством долга госпожи Ранис. Все гораздо проще, господин Романа очень помог нам. Будет свинством, если я не приду и не выслушаю, чего он хочет. Тот факт, что его жена, а главное, их дети, пусть и полуофициально, но все же стали аристократами, несомненно радовал Гдана, но они ведь не просили принца помочь. «Я пойду с тобой», произнес он хмуро. Замершая на пару секунд, Ташка повернулась к мужу. «Спасибо, дорогой», произнесла она с улыбкой. «С тобой мне будет спокойней». «Пааб», ныла Тина, дочь Ашара, хозяина большой таверны. «Не беспокойся, милая», погладил Ашар дочь. «Я просто посмотрю, что там происходит. А доспехи с оружием тебе зачем?» спросила она. «На всякий случай», ответил Ашар. «Серьезно, доча, я не думаю, что там бой намечается, так что и волноваться ни о чем. Видишь, я даже в подвал тебя не гоню. Так давай подождем», предложила она. «Люди туда сходят, вернутся и нам все расскажут». «Милая», вздохнул Ашар. «Ты знаешь, я не самый смелый человек на свете, но легион зовет, доченька, и я обязан там быть. Держи все ключи при себе», говорил Шигран, затягивая лямку кирасы на своем пузе. «Если услышишь взрывы и крики, спускайся в подвал». «Понять не могу, шеф», произнес его помощник Бирн. «Зачем вам щит с копьем, если вы говорите, что там вряд ли что-то серьезное?» «Хоп», застегнул лямку Шигран. «Фух, надо худеть. А насчет щита, знаешь, как умер мой предок?» Посмотрел он на Бирна. «Конечно, нет. Это случилось во время эвакуации из Аланы. Предок, 20 его подчиненных, 12 из которых были женщинами, и 5 легионеров шли на соединение с манипулой прикрытия. Шли, казалось, безопасным путем. И вот на одной из улочек города они лоб в лоб столкнулись с отрядом демон-командира. Все, что мы могли сделать, это дать женщинам пару минут, чтобы они смогли убежать. И знаешь, о чем жалел предок в последние минуты жизни? О том, какой же он идиот, что при себе держал лишь кинжал. Ну уж нет, покачал головой Шигран. Я этой ошибки не допущу. Если, не дай боги, подобное повторится, Твари не отделаются шестью скрабами. Легион стоит здесь. Талия вздрогнула. Вроде обычный крик, но она в этот момент находилась у себя в номере, и мужской возглас, который раздался, кажется, в паре метров от нее, не мог не удивить. Отложив бумаги с расчетом одной из формул Бракса, Талия поднялась из кресла и подошла к окну. Вроде нормально все. Странности начались позже. Спустя полчаса девушка решила заварить себе чай и, сделав задуманное, она подошла все к тому же окну с чашкой в руках. Вот только на этот раз она увидела суетящихся людей. Кто-то куда-то шел, кто-то просто стоял и оглядывался, кто-то беседовал с другими горожанами. Что-то произошло, и это что-то точно связано с тем криком. Спустившись на первый этаж, обнаружила там небольшую толпу мужчин и женщин, которые переговаривались, обсуждая, не нападение ли это на город. Для того, чтобы выяснить, что происходит, много времени не потребовалось. Горожане с удовольствием поведали ей историю защиты города от вскрывателей и то, что защитили всех люди, отозвавшиеся на точно такой же зов, который прозвучал совсем недавно. Естественно, ей стало любопытно. А вот что неестественно, так это тот факт, что уже минут через 10 она шла к северным воротам, желая узнать, что там происходит. Талия была любопытна не более, чем обычные люди, но при этом она была рассудительна и переться вдаль только чтобы узнать то, что ей и так спустя какое-то время расскажут, она считала бессмысленным. Но все равно почему-то шла вперед. Шла и пыталась анализировать причины своего поступка. Да так глубоко погрузилась в мысли, что не заметила препятствия, в которое врезалась. «Куда прешь, дура?» Обернулся к ней крупный мужчина, в спину которого она ударилась лбом. «Я», — растерялась девушка. В памяти еще были свежие воспоминания о том, как ее неосторожные слова подняли против нее всю таверну. «По сторонам смотри, слепая», — хмыкнул мужчина, отворачиваясь. «Кажется, пронесло». И в этот момент к ним подскочил довольно щуплый мужичок, который, оказавшись рядом, тут же отвесил подзатыльник более крупному. «Ты чё?» – растерялся мужчина, которого ударили. «За неуважение», – ответил щуплый. «Я, конечно, не самый умный парень, но сейчас совсем потерялся. Это сестра Огнегона, придурок», – усмехнулся второй мужчина. «Хочешь неделю огнем срать? Поверь, опыт не самый интересный». «А-а», — протянул первый мужик, — «так бы сразу и сказал. Пойдем уже, задолбался я тебя ждать. А ты», — посмотрел он на Талию, — «звеняй, короче». «Ага», — ответила она тихо, без претензий. «Сура не самый выдающийся и известный город на континенте, но все же, что такого-то Нестут творил, что его так уважают? Или, лучше сказать, боятся? Огнем по большому ходить? Интересно, это шутка была или действительно? Хм, а как, ну, то есть, привязать огненную вспышку к какому-то действию, это еще ладно, но ведь заклинание надо напитать, обезопасить для цели, направить, сделав из огня струю. А еще, да что за...» — обернулся все тот же крупный мужчина. «Слышь, сестра Огнегона, прошу прощения», — засмущалась девушка. Страха уже не было, а вот смущение от того, что она дважды выпала из реальности и столкнулась с одним и тем же человеком, было в избытке. «Ну все, Сан», — усмехнулся его щуплый товарищ, — «теперь ты огненным срачем не отделаешься, думаю, к тебе как Дэри, призрака пошлют». «Призрака?» — удивилась Талия. «Вы не шутите? А как, что за история?» «Эх», — покачал головой мужчина, — «вы ведь к северным воротам идете? Давайте с нами. Сан парень добрый, хоть и хмурый, но постоянно его пинать в спину не стоит. А насчет истории, не знаю, с чего там все началось, но около нашего капитана стражи однажды появился призрак мужчины, который требовал от Дэри снизить цену на кофе, но самое смешное, что сам Дэри этого призрака не видел. Кстати, меня Суран зовут, будем знакомы». Апи Ванна пару с капитаном Дэри и парой стражников сопровождения направлялись к северным воротам, возле которых царило столпотворение. «А это, случаем, не та знаменитая ведьма Суры?» — спросил Апи, кивнув в сторону. Посмотрев, куда он указывал, капитан Дэри кивнул. «Она самая, господин мэр», — произнес он. «Страшная баба». «Подожди, дорогой», — услышали они ее слова. «Не стоит толпиться вместе со всеми», — обращалась он к невзрачному мужичку, который хоть и выглядел недовольным, в ответ лишь кивнул. «Шустрее выходим». «Какая, нахрен, банка?» — орал мужик в доспехах легиона. «Где твой щит, дерьма кусок? Как я перед легатом с такими идиотами покажусь? В конец строя, живо, бегом, БЛТ». «Да что ты докопался до меня со своей коровой? Суран, гаденыш, ты себя бессмертным почувствовал, куда прешь, да ее вашу мать, так сложно в сторону отойти, глядя на то, что творилось у ворот, Дерис со вздохом обратился к мэру, может, подождем немного, затопчут ведь, и обматерят, а мы что, без языков, что ли, спросил Апий, приподняв бровь, не кипишуй, солдатик, я и не в таком дерьмице плавал, выплывем, ёпта. Не обратив внимания на изменившийся стиль речи одного из высших аристократов Драума, Дерри, покачав головой, произнес, я предупреждал, если что, естественно, они все-таки выбрались из города, но и Дерри оказался прав, даже несмотря на его присутствие, даже на двух стражников у них за спиной, которые одним своим присутствием кричали о том, что те, кого они сопровождают непростые люди, их все равно несколько раз обматерили и один раз попытались отжать в сторону. «Поплюй в жопу себе засунь!» — кричал Апий, показывая неприличный жест. «А ты попробуй, тебе точно понравится!» «Хох, прям молодость вспомнил!» «Че надо? Че? Ну и иди нахер!» «Да хватит вам уже, господин мэр!» — попросил его Дерри. «Нас и не трогают уже!» «Кто бы мог подумать, что капитану будет стыдно идти рядом с мэром!» «Да, да!» — отмахнулся Апий, крутя головой в поисках очередного бедолаги, который сделает ошибку, косо посмотрев на них. «Хаэм, а это не барон Назин?» Дерри как раз смотрел в ту же сторону. «Вы правы, господин мэр», — подтвердил Дерри. «Он самый. Людей, которые находились за воротами города, можно было разделить на две группы. Первая — легионеры, вторая — охотники. Легионеры выстраивались левее от ворот, ровные ряды строя центурий, ровные коробочки манипул. Большая часть из них была в доспехах и с оружием, но находились и те, кто пришел сюда в обычной гражданской одежде. Охотники же, наоборот, выглядели как огромная толпа, где каждый стоял там, где хотел. И только один, взявший на себя ответственность за охотников, пытался построить их хоть в какое-то подобие строя. Точнее, разделить таким образом, чтобы несколько групп не загораживали друг другу обзор на Романа, стоящего возле сверкающего золотыми молниями штандарта света. Стоял он в нескольких метрах от строя первого сборного, и именно напротив него строились легионеры. Охотники же, в свою очередь, стояли чуть в стороне, справа от легионеров. «Куда пойдем?» – спросил Дерри. Вопрос довольно насущный. В зависимости от того, где встанет мэр, будет понятно, кому он отдает предпочтение, и что важнее, это будет выглядеть так, будто он действительно отдает это самое предпочтение. «Я не собираюсь стоять здесь», — усмехнулся Апий. «Пойдем». Только вот Апий не собирался стоять перед принцем другой страны, словно мэр его подчиненный. «Это Сура, и здесь есть только один начальник. Поэтому сейчас ему не сторону выбирать надо, а идти к Роману и требовать ответа о том, что здесь происходит. Даже если он и так знает ответ. Политика, что уж тут, но принц парень разумный». Так что особо Апий не волновался, он был уверен, что они обо всем договорятся. Глава 48. Суре хватило часа, чтобы собраться у северных ворот, и среди самых первых, кто пришел, естественно, были Гарана с Даном. Парень не раздумывая отправился к легионерам, где стояли бойцы Центурии, к которой он был неофициально приписан. А вот Гарана первым делом подошел ко мне, надеюсь, ничего серьезного, милорд, спросил он, некоторое время раздумывал, что ему ответить. «Общий сбор, трибун», — произнес я, — «займи свое место». «Мое место рядом с вами, ваше высочество», — нахмурился он. «Так было и так будет», — кивнул я, — «но пока займи свое место». «Принято, милорд», — чуть поклонился он. Еще минут через 20 появился Талирум. За его спиной шли два паладина, и поначалу я даже удивился, они что, правда, вот так просто взяли и отпустили его, но уже через несколько секунд почувствовал, что что-то не так. Паладины больше не выглядели как телохранители. Даже не так, паладины были расслаблены. Не было косых взглядов, не было резких поворотов головы, руки не так напряжены. Словно мечи в ножнах, опасны, но не сейчас. Вряд ли Талий способен их так выдрессировать. Скорее всего, Мела постаралась. Поравнявшись с ближайшей ко мне центурией, Талий немного растерянно огляделся. Он явно не понимал, где именно ему лучше встать. Бросив взгляд на Прана, стоявшего во главе первого сборного, чуть кивнул ему на жреца, на что тот также незаметно кивнул в ответ. Когда он подошел к Талию, чтобы показать его место, я ожидал, что паладины хоть что-то сделают, хотя бы напрягутся, но нет. Один из них даже коснулся рукой другого, показывая куда-то в сторону леса, На что второй пожал плечами. Похоже, этим типам вообще плевать на то, что рядом столько незнакомых людей. Ведьма, пришедшая с мужем, появилась минут через 40. Мужа она, правда, оставила у ворот, после чего заняла свое место недалеко от жреца, а люди продолжали пребывать, кто-то в доспехах, кто-то без, кто-то сразу же занимал место в строю, а кто-то уходил налево от ворот, налево от меня. Именно там я обычно тренируюсь со своей командой, да и не только я, если подумать. Не раз бывало такое, что мы приходили, а там уже кто-то из охотников что-то отрабатывает. Можно сказать, что восточная сторона от ворот неофициально досталась людям без памяти крови, а западная – первому сборному, хотя и те, и другие, по факту, охотники. Окинув взглядом собравшихся людей, задержался на Рексе, который, стоя на своем месте, ковырялся в носу. Засранец, этот придурок одним своим видом весь пафос ситуации портит. Впрочем, оно и правильно, не на параде мы, не до пафоса нам сейчас. Среди последних появился Апис Дерри. Толкучка у ворот продолжалась и пусть была не такой серьезной, как в начале, продвигаться мэру было непросто. Ему даже пришлось несколько раз вступать в словесные перепалки. Я не слышал, чего он там кричал, но судя по активному маханию руками и характерным жестам, кое-кому пришлось на время забыть дворцовые политесы. Приблизившись к задним рядам первого сборного, Апис Дерри некоторое время стояли, после чего двинулись в мою сторону. Начинается. Он мог просто постоять где-нибудь и послушать, что я скажу, не обязательно было идти ко мне. А раз пошел, значит, им сейчас руководит политика. «День добрый, барон», — произнес он, остановившись в метре от меня. Да и с парой стражников замер еще дальше. «Граф», — кивнул я ему, — «с чем пожаловали?» «Да вот», — оглянулся он, — «хотелось бы узнать, что здесь происходит». «Вы и сами все прекрасно понимаете», — ответил я, чуть приподняв бровь. «Или нет?» Немного помолчав, Апи вздохнул. «Конечно, понимаю, но барон», — вздохнул он, сделав паузу перед титулом. «Ответ должен быть озвучен. Будь на вашем месте кто-нибудь другой, и ситуация выглядела бы по-другому, а так», — пожал он плечами. «Как мэру Суры, мне приходится требовать от вас ответа». «Требовать вы можете все что угодно, мэр», — ответил я медленно. «Но пока я не нарушаю законы, имею полное право молчать». «Ва, барон», — вновь вздохнул он, — «прошу, не усложняйте нам с вами жизнь. Просто озвучьте вашу официальную позицию и для чего вы собираете людей». «Хочу устроить вечеринку», — ответил я. «С одной стороны, было глупо идти на конфликт с мэром, тем более мэром, с которым у меня нормальные отношения, а с другой, именно сейчас и именно таким образом я показываю свою позицию, заодно проверяю степень дозволенности. Ну а в идеале, еще и дрессирую Апия. Времена, когда он использовал меня, прошли, а он использовал, о чем говорит то, сколько за ним долгов числится. Правда, я не собираюсь эти долги обналичивать, поход к Рамири важен и для Драума. Будет глупо взыскивать долг в пользу должника. Промычал он, вытянув губы в трубочку. «Даже так, вы хотите испортить отношения с Драумом из-за такой ерунды? Неправильно вопрос ставите, мэр», — произнес я, натянув на лицо кривую улыбку. «Это вы решили испортить со мной отношения. Мы», — усмехнулся он, — «бросьте, в оборон. Я ведь не прошу чего-то невыполнимого, просто. Хватит тупить, Апи», — не дал я ему договорить. «Когда враг на пороге твоего дома, у тебя лишь два пути, либо сражаться, либо убегать. Сражаться вы отказались, а теперь ты намекаешь на то, что вы готовы ставить палки в колеса тем, кто готов рискнуть своей жизнью. Это максимально тупая попытка сохранить лицо. Просто свали отсюда и не мешай. Ваше высочество», — процедил он тихо, — «вы сейчас очень грубы. Разве я давал повод относиться к себе подобным образом?» «Ты», — изобразил я удивление, — «ты правда думаешь, что мне для этого повод нужен?» Удивился он, но решил в политику поиграть, приблизился я к нему вплотную. «Ну так давай поиграем. Ваша страна, незаконное бандформирование на территории провинции империи. И ты, главарь одного из лагерей этой банды, считаешь, что мне есть дело до тебя и твоего босса?» «Ва», — сглотнул он, — «ваше высочество, это официальная пози. Хочешь продолжить?» Не дал я ему договорить. «Давай, сделай мои слова официальной позицией Атолы». К этому моменту я чуть ли не нависал над ним, приблизившись к толстячку вплотную. «Я», — окончательно растерялся он, — «ваше высочество, давайте успокоимся, я ведь сюда не ссориться с вами пришел». Подняв руки, Апи сделал шаг назад, разрывая дистанцию. «Очнись, граф», — обратился я к нему, используя титул, забирая тем самым обратно свои слова о бандформировании. «Демоны готовятся к чему-то серьезному, и я собираюсь им помешать. Вместо вас. Это, черт возьми, ваша работа. А ты тут еще со мной в политику играть хочешь? А не охренел ли, Драум? Я всего лишь...» — поджал он губы. «Я бы все-таки не стал называть это охреневанием, ваше высочество. Жизнь чуть сложнее, чем хотелось бы нам с вами. Ао», — протянул я, — «какая знакомая отговорка. Что тут сложного, граф? Ты мог просто не прийти, или постоять у ворот, не засоряй мне мозг. Я, может, и не прожженный политик, но кое-что в этом понимаю. Ты просто хотел набрать немного очков в глазах других. И как, получается, вы», — выдавил он из себя, — «вы не совсем правы, ваше высочество. Иди отсюда, граф», — вздохнул я, — «не мешай легиону работать. Это мой город», — процедил он. «Вот это новость», — изобразил я удивление, — «а я и не знал. Я не претендую на Суру, и на твои права, ты это и так прекрасно знаешь. Опять в политика поиграть хочешь? Не, о чем вы, я всего лишь говорю, бессмыслицу», — закатил я глаза, — «ты либо мешаешь, либо не мешаешь, сделай уже выбор». И он сделал. Немного постояв, удерживая на лице хмурое выражение лица, Апи молча развернулся и пошел обратно. Его сопровождающие, естественно, последовали за ним. Я же, окинув взглядом находящихся у северных ворот людей, выкинул Апи из головы. Прогнется, куда он денется. Знаю я этих гражданских. Потом могут быть проблемы, но потом. Пока у Рамирии собирается демоническая армия, Апи будет шелковым. Ну а когда все закончится? Драум не единственная страна в мире, имеющая границы с демонами. Я уж молчу о том, что можно и вовсе переселиться в лабораторию. Делать резкие движения в виде попыток убить или похитить меня Драум не будет, иначе уже что-нибудь такое сделали бы, а все остальное не критично. Люди продолжали стекаться к северным воротам. Правда, уже не в таком количестве, как в начале. По примерным прикидкам, в строю первого сборного находилось около 2000 человек, и это больше предполагаемого. По словам Прана, обычно в рейде находится около 1000 бойцов первого сборного. Если сейчас все так же, то число людей с памятью крови несколько увеличилось. Плюс не стоит забывать о простых охотниках, их здесь сейчас. Сложно сказать, посчитать эту толпу на глаз довольно проблематично, но где-то около 800 человек. И вот что с ними делать я, честно говоря, слабо себе представлял. Порыв людей, готовых защищать свой дом, я оценил, но как использовать бойцов, не знающих строя, не знал. Учить их долго. А даже если и успеем вбить в их головы основы, использовать новичков в столь опасном походе неразумно. Они мало того, что сами погибнут, еще и остальных за собой потянут. Прорванный не вовремя строй может уничтожить всю армию. Где-то через полчаса после ухода Апи решил заканчивать. Людей пришло даже больше, чем я рассчитывал, и ждать остальных не имело смысла. Да и ручеек людей, идущих сюда, почти иссяк. Внимание! Использовал я технику крика. Отставить разговоры. Слушать сюда. Несмотря на мои крики, гул от людей затихал еще минуту. Многие из вас сейчас в недоумении, продолжил я использовать крик. У многих на душе тревога. Могу понять. Однако опасность надо встречать лицом, и я надеюсь, вы услышите меня. Я собрал вас здесь для того, чтобы донести важную информацию. Часть из нее секретная, поэтому не ждите деталей. К сожалению, вам придется поверить мне на слово. Не буду тянуть кота за яйца и скажу сразу, демоны собирают армию в Рамире. Это подтвержденный разведкой факт. Демоны собираются провести ритуал, который увеличит их силы. Это тоже факт, но доказательств я вам дать не могу. Лишь уточню, что нам известно о том, что это за ритуал, что он дает, и что для него нужно. И у демонов все есть, все готово. Счет идет, я не знаю. Признаюсь честно, бойцы, я не знаю, когда они хотят провести ритуал, но повторюсь, армию у Рамири они уже собирают. И да, ритуал должен пройти именно в Рамири. Это тоже подтвержденный факт. Драум медлит. Мне это не нравится, но я могу их понять. Государство, каким бы хорошим и правильным оно ни было, это огромная неповоротливая система. Оно может и радо бы поторопиться, но не может. Храм Мелы отказал в помощи. Их мне оправдывать нечем. Магов я найду. Артиллерию тоже. Припасы, снаряжение, логистика, все решаемо. Но сейчас я должен найти основу любой армии. Простых бойцов, что будут готовы встать в строй и принять на себя удар демонической армии. Мне нужна ваша помощь. Если мы не сделаем хоть что-то, если промедлим, есть неподтвержденная, повторюсь, неподтвержденная информация, что демоны готовятся к вторжению. Они вновь хотят пообщаться со смертными, хотя пожрать наши души. Я не могу этого допустить, не ради Драума, и даже не ради Империи. Я не могу допустить, чтобы демоны вновь убивали нас сотнями тысяч. Смертные не сдались 1000 лет назад, и я не собираюсь сдаваться теперь. Ублюдки забыли, кто мы такие, и я хочу напомнить этим тварям, кто из нас загнан в угол. Война окончилась, братья, и пусть мы все помним, но она закончилась. Я не могу игнорировать данный факт. Вы исполнили свой долг, все мы его исполнили. Но жизнь, сволочь такая, слишком сложная штука. Даже теперь она ставит перед нами непростой выбор. Либо сегодня вперед идем мы, либо завтра демоны. И я не хочу выяснять, как буду чувствовать себя, когда начнут умирать сотни тысяч, а может и миллионы смертных. Противников много. Их количество уже сейчас исчисляется десятками тысяч, но это нормально. Мы всегда воевали в меньшинстве. Хуже другое, там будут сильные демоны, по-настоящему сильные. Мне нужна помощь, братья. Один я не справлюсь. Прошу, доверьтесь мне еще раз. Если вы поможете мне, обещаю, мы вырежем всех. Что скажете, братья? И ответ был дан. Хумбраа, сидя в гостиной у стола, листал план лаборатории с пометками Грика. Перевернув очередную страницу, вздохнул. Вот всем наш гоблин хорош, умен, хитер, силен, память отличная, преданный даже почерк хороший, несмотря на когти. Но эти его короткие обозначения, МТП, прочитал я, после чего посмотрел на стоящего рядом Грика. Что это? Мобильный транспортный портал, вождь, пожал он плечами. Серийный номер, МТП-45 786 037, прибыл на склад 18 апреля. Подожди, остановил я его, после чего потер лоб. Я так понял, это ты в накладной прочитал, в бумажке, кивнул Гряк. ХМ, даже и не знал я, что на это сказать. Прям портал, ящики, вновь пожал он плечами. А там не было написано, что-нибудь типа, покрутил я ладони, сломан, на починку. Требуется доработка или модернизация, нет, во, а, вспомнил он что-то, было, модернизация произведена, дата отправки в Гранц. 21 апреля 5192 года. Связь с Гранцем прервется 20 числа. Мда, а ведь успей они, отправь пораньше, и мы могли бы отправить им помощь. Спустя 4 месяца, кстати, вышел приказ императора о консервации лаборатории. Модернизация, это хорошо, пробормотал я, вздохнув. Только для нас бесполезно. Второго портала нет, спросил Гряк. Как я и говорил, башка у нашей зеленушки варит что надо. Именно, подтвердил я. Толку от работающего транспортного портала, если точки выхода нет? Да, у нас есть еще один, добытый в Алане, но там и не портал, по сути, а самые важные части. Его даже не чинить надо, а собирать заново. Это будет проще и дешевле, чем делать новый, но где мастера нужного найти, и сколько он затребует. Пусть в нашем случае собрать портал и выйдет дешевле, но дешевле не значит дешево. У меня может и не хватить золота. Грустяшка, вздохнул Гряк. Ты где таких слов набрался? Удивился я. Я и не слышал ничего подобного. Так, из контекста смысл понял. Так это, махнул он куда-то в сторону. КХМ, КХМ. Высокоморальные уши Грика, привыкшие к терминологии философского толка, отравляют богохульные фразеологизмы тупейшего из шаманов. Танис, этот может. Правда, он и сам ничего не придумывает, а где-то подхватывает. Два ребенка, блин. Один говорит, что слышит, а второй за ним повторяет. Ясно, улыбнулся я, переводя взгляд на план лаборатории. ПЛГ, это что? Полигон, ответил Гряк. Внутренний полигон 18-го отдела. Класс защиты, 7-й. А во, пробормотал я. Прилично. А насколько? Спросил Гряк с любопытством. Слышал что-нибудь про аталийский турнир? Спросил я его. Не, мотнул гоблин головой. Тогда сложнее, задумался я. Ну, скажем так, всего у полигонов 9 классов защиты, на 9-м никого нельзя убить. 7-й класс защиты выдерживает заклинания и техники 8-го уровня, но с нюансами. Некоторые техники, и особенно заклинания, очень масштабные, так что защиту, может, и не пробьешь, а вот самого себя на тот свет отправить можно. «А восьмой класс?» – спросил Гряк. «Там уже барьер с личной защитой», – ответил я. «Не как в девятом классе, если постараться, убить оппонента можно, ну или себя. Я, если честно, никогда не бывал на тренировочных площадках с восьмым классом защиты, так что мало что могу о них рассказать. А у нас седьмой», – задумался Гряк. «Прилично. Жаль, для Грика бесполезно. Это да, у него и техник-то дальнобойных нет пока. Он с таким же успехом и во дворе дома тренироваться может. Если подумать, мы в лаборатории ничего полезного для Грика и не нашли. Кинжалы только». Он, к слову, раскрыл их секрет. «Оказывается, кинжалы позволяют пользователю телепортироваться к ним. Кинул вверх один из кинжалов, телепортировался, поймал, кинул еще раз. Гряк и так у нас самый мобильный во время боя, а с этими кинжалами его вообще хрен поймаешь. Ну ладно, ладно, поймаешь, но сделать это в любом случае сложно. Правда, глазомер, координация и скорость реакции для таких прыжков с кинжалами нужны монструозные. Гряк объективно не настолько хорош, однако все, что я сейчас перечислил, тренируется, чем наш гоблин в свободное время и занимается. Ладно, поднялся я со стула. Пойдем, проверим твои находки. Заодно в колодец потом схожу. Если коротко, то все найденное Гриком оказалось в рабочем состоянии. Правда, если полигон я лично проверил, то вот с транспортным порталом пришлось поверить сопутствующим документам, которые лежали на одном из ящиков. После этого направился в колодец, где, как обычно, сидел Танис. Забавно, он ведь и не знает, какая движуха в городе началась. Не знаю, сколько я просидел в колодце, но в себя пришел сам, без посторонней помощи, а все дело в идее, пришедшей мне на ум, пока усовершенствовал тело. И настолько эта идея была интересной, что не выдержав, завершил медитацию. Открыв глаза, обнаружил себя в пустой комнате колодца. Таниса уже не было, скорее всего, он сейчас пытается освоить новые заклинания. Да и неважно, надо домой возвращаться. Оказавшись в доме, осмотрел пустую гостиную. Сфера внимания, включенная на пару секунд, показала, что здесь только я и Дан, сидящий во дворе. Кого-то в доме оставить надо было, и обычно это именно Дан. А вот Гарана на пару с Легионом, Праном, Шиграном и всеми остальными разбирается с делами, которые я для них организовал. Не мне же заниматься сбором личного состава Легиона, благо опыт был. После рейда в Алану все должно быть проще и быстрее. Эх, к ужину старик должен вернуться, а сейчас нас. Глянув в окно, кивнул сам себе, плюс-минус к ужину я и вернулся. Открыв дверь, вышел во двор, махнул рукой подскочившему Дану, осмотрелся, нахмурился, вернулся в дом. Может, старик и вернется скоро, но сейчас его нет. И что мне делать? О, еще одна интересная идея. Надо бы письмо Авитусу написать. Драум, может, ничего и не ответил. Но на эту страну мне, если честно, плевать. А вот молчание Авитуса, местного королька, раздражает. Но я ведь конкретно к нему и не обращался. Именно данный момент я и собирался исправить. На личное послание он обязан ответить. А если в нем осталась хоть какая-то гордость за предка, может, даже и поможет чем. Письмо писал в своей комнате, так как перо с бумагой были именно там. Сложив лист бумаги, отложил в сторону. Взял второй и сделал из него конверт. Положил внутрь письмо, осмотрелся. Печать у меня была, а вот воска, чтобы запечатать конверт, не было. Да и ладно, у Апия возьму. Спустившись вниз, обнаружил там сидящих за столом Гарана с Легионом. «Старик», — проворчал я, — «наконец-то вернулся. Что-то случилось, милорд?» — нахмурился Гарана обеспокоенно. «Выдохни», — усмехнулся Легион. «Знаю я этот тон. Тебя сейчас работа озадачит. Или тебя?» Приподнял я бровь. «А, ну да», — вздохнул он. «Командующему же плевать, кого озадачивать. Выдохни», — хмыкнул я. «Ты мне тут будешь нужен». «Тут?» — переспросили они одновременно. «Да», — произнес я, подойдя к столу и посмотрев на Гарана, продолжил. «После ужина собирайся в путь. Завтра с утра ты отправляешься в столицу Драума». Хох, удивился Гарана. «А могу я узнать, зачем так далеко?» «Далеко?» — улыбнулся я. И почти сразу в голову пришла еще одна идея. «Хаэм, ну-у-у, Хаэм, вы меня пугаете, милорд», — покачал головой Гарана. «Что, понимаешь меня теперь?» «Влез Легион, знаешь», — протянул я задумчиво. «А ты прав, зачем ограничиваться Ладейсом? Готовься к возвращению в Атолу. Огласите весь план, пожалуйста», — вздохнул Гарана. «Гарана», — посмотрел я на него как на дитё неразумное. Ты не забыл, у нас есть портальные сателлиты. Прямо сейчас мне в атолле ничего не нужно, но на всякий случай лучше отнести туда один камень. Оставишь его у сына. Заодно с семьей пообщаешься, узнаешь, что там к чему. А столица Драума вам зачем? Кивнул Гарана, принимая первую часть объяснений. Да так, поджал я губы. Просто я недавно осознал, что до этого момента у меня глаза зашорены были. Я как последний дурак рассчитывал только на храм Мелы, а ведь в этом мире она не одна, просто ближе всего. Так почему бы не наведаться в храм всех богов? А вы думаете, начал Гарана осторожно, что кто-то кроме богини Мелы вам ответит. Только не говори, что ты хочешь к той сумасшедшей обратиться, простонал Легион. Почему нет? Посмотрел я на него. От нее только я страдал, да и то морально. Она всегда помогала нам. Паладинов ее вспомни. Ну так-то да, поморщился Легион. Только ведь даже боги не знают, что у нее на уме. Разберемся, пожал я плечами. Вы о ком сейчас, милорд? Спросил Гарана, бросив встревоженный взгляд на Легиона. Я ведь рассказывал, вздохнул я. У меня всего два божества в знакомых. Мела и она, богиня мести, огня и безумия. Она же коллекционерша душ. Она же любопытная тень. Она же старшая дочь. Она же любовница смерти. Короче, ждет меня серьезный разговор со старшей богиней Акарией, замолчал я, вспоминая нашу последнюю встречу. Она же лютая матершинница. Глава 49. Идея с портальным камнем на самом деле лежала на поверхности, и единственная причина, по которой я ее не использовал, это то, что я не знал, для чего мне использовать этот самый камень. Просто для чего, куда и для чего мне перемещаться. Хорошо, сейчас я додумался до общения с Акарией, а дальше... Быстрое возвращение в Атолу тоже хорошо, но прямо сейчас не актуально. Что еще? Куда, милорд, отвлек меня от мыслей Гарана. На старика я посмотрел, но мысли по-прежнему были далеко. Не мешай ты ему, вздохнул Легион. Быстрое перемещение, это хорошо, но что насчет быстрой связи, Легион? Вот и до меня добрался, усмехнулся он. Нет, качнул я головой. Пока тебя отправлять некуда. Я о другом. У меня ведь куча плашек связи и два узла. Так какого фига я постоянно бегаю по городу в поисках того, кто мне нужен? Вопрос улыбнулся Легион. Ты, посмотрел я на Гарана. Тебе давать что-то бессмысленно, ты далеко слишком будешь. С узлом связи, начал было Гарана. Хотя он вам и здесь может пригодиться. К тому же ты на каждой ночевке можешь меня навещать, покивал я. Кстати, да... приподнял брови Гарана, не подумал. В общем, Легион, посмотрел я на старого Центуриона, сейчас я тебе выдам несколько плашек связи, одну у себя оставишь, понятное дело, остальные, задумался я. Пран, предложил Легион, это понятно, кивнул я. Ты, Пран, Шигран, Каликс, Хаем, Азин, Мэр, внес очередное предложение Легион. Ну-у-у, протянул я, не уверен, что мы с ним после сегодняшнего особо общаться будем. То-то он от тебя убежал с площади, покачал головой Легион, нагрубил, хотя это ерунда, матом покрыл, милорд, приподнял бровь Гарана, не было такого, приподнял я руки, поставил на место, скажем так, а учитывая, что он тут себя пупом всего мира ощущает, наверняка обиделся, вздохнул Легион, тогда лучше Дэри, кстати, да, посмотрел я на него, оптимальный вариант, значит, 6 плашек связи, а сколько их у тебя? Поинтересовался Легион. Ох, блин, даже не знаю, попытался я вспомнить. Штук 20, если не больше. Учту, кивнул Легион. Если вдруг появится кто-то важный, я к тебе тогда обращусь. Хорошо, подтвердил я. Что с артиллерией делать будем? Спросил Легион. Судя по всему, теперь АПИ не факт, что поможет. Да куда он денется? Произнес я с кривой улыбкой на лице. Я ж не для себя их заберу, а для Драума. Но нам в любом случае големов с ура не хватит. Надо будет рейд к ласточке 8 организовать. А ядра для големов? Спросил Гарана. Поморщился я. Тут без Драума. Хотя, в Портуме их полно. Туда идти с месяц, поморщился Легион.